Я слегка небрежно пожал плечами. У меня еще много проектов, которые могут вызвать у Ее Величества реакцию, а могут и не вызывать. К тому же далеко не все мои проекты дойдут до стадии реализации. Так что сейчас сложно сказать, о чем именно стоит предупреждать Ее Величество, а разговоры о чем так и останутся разговорами. Но, могу успокоить, в ближайшие пару лет не должно произойти ничего, что могло бы сравниться с летающим городом и тем, что произошло позже. Значит, пару лет, ну, я несколько неуверенно пожал плечами. Около того, сложно давать точные прогнозы, так как каждый день что-то случается. Ясно. Мужчина кивнул. Но по крайней мере стоит ли нам ждать со стороны квартала Блэков проблем? Нет. Я произнес это с легкой улыбкой на губах. В моих взаимоотношениях с Великобританией ничего не изменилось. Это моя родина, королева, которая ей правит, мой сюзерен, и пока сюзерен исполняет свои обязательства, я исполняю свои. Благодарю за честный ответ. Мужчина коротко поклонился, показывая, что разговор можно считать законченным, так как свое задание он выполнил, а личных интересов по отношению к нам у него нет. Кивнув ему, я снял заклинание, после чего мы с девушками отправились дальше, остановившись рядом с Амелией. «Леди Боунс, мисс Боунс, мистер Блэк», я коротко кивнул Амелии, Сьюзен и Сириусу. «Рад приветствовать вас на этом празднике и позвольте сказать вам, что вы выглядите просто прекрасно». Последние слова я адресовал девушкам. «Благодарю, лорд Блэк. Драка, для вас просто Драка». Я улыбнулся Амелии и Сьюзен. «Тогда и мы для вас просто Сьюзен и Амелия. Благодарю вас за ваше приглашение на этот праздник. По-другому и быть не могло, ведь ваша семья помогала нам создавать квартал, мы совместно справлялись с самыми разными проблемами, так что я просто не имел никакого права не пригласить вас. Драка, не только ты был тем, кто получал выгоду от нашего союза, но и мы не остались в накладе. Моя племянница только благодаря тебе стала полноценным целителем и получила мастерство. Я стала счастливой мамой, которая сделает все для того, чтобы ее ребенок рос в безопасности и достатке. Сириус». Амелия бросила на него короткий взгляд. «Этот идиот вообще обязан вам жизнью и здоровьем. Эй, Сири». Амелия грозно посмотрела на мужа, и тот опустил взгляд в землю. «Не смей ничего говорить. Просто будь благодарен за то, что Драко поучаствовал в твоей судьбе. Я благодарен». И несмотря на то, что внешне Сириус казался забитым щенком, голос у него действительно был благодарным. По всей видимости, его более чем устраивало положение под каблуком Амелии. И меня устраивало то, что он находился под этим каблуком. Распрощавшись с семьей Боунс, мы отправились дальше, чтобы вскоре встретиться с Флитвиком, рядом с которым стояла его бывшая ученица. Девушка, она оказалась более чем смышленая и своего не упустила, так что она не только мастерство получила, но и мужа. «Наставник, мисс Флитвик». Я тепло улыбнулся им, и они также тепло улыбнулись мне. «Драко, я уже давно не твой наставник, а ты все еще продолжаешь меня так называть, потому что вы дали мне то, что и позволило мне стать тем, кем я являюсь сейчас. Ты и сам прилагал усилия для того, чтобы вскарабкаться на тот уровень, на котором ты сейчас находишься. Так что», Флитвик развел руки в стороны, как бы говоря, что это и моя заслуга. «Ксения, я могу вас поздравить?» Я бросил вопросительный взгляд на слегка округлившийся животик девушки. «Да», на лице девушки появилась очень счастливая улыбка. «Нас можно поздравить, тогда поздравляю». «Спасибо, Драко». Флитвик пожал мне руку, после чего мы с женами продолжили наш путь к следующему гостю. Глава 208, Флёр 18+, свадьба, точнее официальная ее часть, прошла, и я наконец смог вздохнуть с облегчением. Помимо приятного общения со знакомыми мне людьми или нейтрального общения с представителями разных родов, были и те, кого я был обязан пригласить и с кем был обязан поговорить, но делать ни того ни другого не хотелось. Уф. Флёр вошла в мою комнату в одном халатике и рухнула на кровать рядом со мной. Этот день наконец закончился. Да, я бросил на нее раздевающий взгляд, хотя надо признаться, что раздевать ее фактически было не нужно. Халатик, конечно, скрывал от меня ее прекрасное тело, но не настолько, чтобы фантазия не могла дорисовать все необходимое, особенно учитывая, что я видел ее в очень открытых купальниках, когда мы отдыхали на частных пляжах. День закончился, а воспоминания остались. Надо озаботиться о том, чтобы они сохранились в семейном архиве. Вы у меня красавицы, пусть потомки завидуют тому, сердца каких девушек смог завоевать их предок. Хах, до этого еще очень далеко. Флёр чуть повернулась, и я заметил, как с нее стал соскальзывать халатик, и не понять этот намек я не мог, так что моя рука тут же скользнула по ее талии. Может и далеко, но позаботиться об этом надо в ближайшее время. Правда, сейчас я предпочту позаботиться об одной Вейле, которая наконец-то станет полностью моей. Да, она усмехнулась, а один лорд скоро станет моим. Ох, как же я хочу, чтобы мое очарование взяло верх, и тогда ты больше не сможешь мне отказать ни в чем. Я усмехнулся на ее слова, которые она произнесла так, что было понятно. Она говорит это не серьезно, а так, для некой игры. Боюсь, что после этой ночи именно ты превратишься в покорную и слушающуюся моих приказов птичку. Ведь Вейла внутри тебя подчинится мне. Ну, сейчас мы это и проверим. 18+. Ручка Флёр скользнула по моему прессу, который она жадно осматривала до этого, и очень быстро забралась мне в трусы, где был уже полностью готовый к сексу член. Ее ручка едва заметно вздрогнула, но она все же взяла себя в руки и, обхватив его начало, медленно двигать рукой вверх-вниз, в то время пока как одна моя рука спустилась к ее киске и начала поглаживать, а вторая стала играть с сосочками. Имха. Флёр от моих касаний очень быстро возбудилась и стала постановать. Правда, она пыталась сдерживать себя, даже прикусила нижнюю губу, но стоны все же срывались с ее губ. Это было очень эротично, и от этого мне только сильнее хотелось завладеть ей. Драка. Очередной стон от моей девочки, а ее ручка на моем члене едва ощутимо вздрогнула. Что такое, птичка моя? Ты уже готова? Я. Тело Флёр выгнулось, и она громко простонала мое имя, а мою руку оросила соки девушки, которые я вытер о простынь. Иди сюда. Пока она отпустила мой член, я чуть повернулся, нависнув над ней, после чего мои губы накрыли ее, и мы нежно поцеловались. Сейчас я буду старательно показывать одной птичке ее место. Хах, я надеюсь на это. Она улыбнулась мне и, видимо почувствовав, как я подвел свой член к ее киске, чуть подалась тазом мне навстречу, вводя его голову в себя. Начинаю. Да. Она коротко кивнула, и я, снова поцеловав ее, начал вводить свой член все глубже и глубже, пока он не вошел полностью в нее. Имха. Стон сорвался с губ девушки, которые тут же были накрыты моими губами, а сам я начал медленно двигаться. Одна рука Флёр тут же оказалась в моих волосах, вторая вцепилась в простынь, а вот ее ножки обхватили меня за пояс. Еще сильнее, сильнее. Флёр не просила, она буквально приказывала меня действовать настойчивее, и я с готовностью отвечал на требования моей птички, черты лица которой стали заостряться, а сама она стала намного горячее. Но пока что дискомфорта это не приносило, скорее добавляло некоторой пикантности нашему сексу. Толчок за толчком я вгонял свой член на полную глубину в ее киску и в какой-то момент почувствовал, как она сильнее сдавливает меня, а ее ножки, которые до этого просто обнимали меня, напряглись, не позволяя мне двигаться. Да, чем-то этот выкрик напоминал птичий крик, но очень отдаленно, а у самой Флёр на руках стали появляться перья. И в этот момент я и сам кончил в нее. Распахнувшиеся через секунду глаза показали мне, что сейчас в ней куда больше от Вейлы, чем от человека, и по моему сознанию пришелся сильнейший удар. Нет, она не пыталась меня подчинить, точнее, не делала это специально, она инстинктивно пыталась оставить рядом с собой самца, который ей понравился. Не балуй. Я дал ей легкий щелбан в лоб, отчего она слегка нахмурилась. Я рядом и не собираюсь уходить, но если ты будешь продолжать давить, то я буду вынужден ответить. Ответь, покажи. Я не дал ей договорить, склонившись, я накрыл ее губы своими, а мои пальцы нащупали ее сосочки, которые я схватил и с силой выкрутил. Мммммммм. Стон боли и наслаждения был заглушен поцелуем. Ты должна быть послушной. Она хотела слегка нахмуриться, но мой член, который стал несколько менее твердым после того, как я излился в нее, вновь затвердел, и я двинул тазом, показывая ей, что готов продолжать. И если ты согласна подчиниться, то я доставлю тебе еще больше удовольствия. Удовольствие? Она по птичьи склонила голову на бок. Да, много-много удовольствия. И она разжала свои ножки, после чего я извлек свой член из ее киски. Хочу больше. Не убирай. Она с огромным возмущением посмотрела на меня, но я лишь одним движением перевернул ее, заставив встать на четвереньки, и пристроился сзади к ней. Будет больше, но не смей мне приказывать. Я с силой шлепнул Флёр по заднице, и когда она хотела уже извернуться, чтобы наброситься на меня, вогнал свой член ей в киску. Да, радостный крик был ответом на мои действия, а я уже продолжил двигаться и периодически шлепал ее по заднице, указывая ей, как надо себя вести. И судя по тому, что я видел, Вейла, которая сейчас взяла верх, чувствовала, что Флёр подобное нравится, так что не сильно сопротивлялась подобному отношению. Толчок за толчком, шлепок за шлепком, я довел нас до второго совместного пика и вновь излился в киску моей птички, которая так и остановилась где-то на середине превращения, не став той самой Вейлой, которая больше птица, чем человек, но и потеряв многие человеческие черты. «Тебе хорошо? Тха, очень. Драка, еще». Голос у нее хоть и звучал несколько несвязно, но в слегка повернутому в мою сторону лицу, по затуманенным глазам, которые я видел, я мог различить, что человеческое «я» словно пришло в равновесие с вейловским, и сейчас она стала куда лучше себя контролировать. «Ну, значит, продолжим». Я усмехнулся и медицинским заклинанием помог себе вновь прийти в боевую готовность, а под животик к девушке отправилось несколько подушек, чтобы ей было удобнее, после чего я вновь вошел в киску Флёр и вновь начал двигаться, но в этот раз она была куда более чувствительна и вскоре кончила. А я, переждав ее оргазм, вновь продолжил двигаться, и только к следующему ее оргазму мы подошли совместно. «Хорошо». Слыша ее усталый, но очень довольный голос, я помог Флёр повернуться на спинку, хотя и так знал, что увижу, так как перья на ее теле уже стали исчезать. Вейла получила то, чего так желала, а еще она поняла, что ее человеческое «я» не собирается мешать, так что она отступила обратно в подсознание, а вместе с ней и птичьи черты стали исчезать. «Ты как? Хорошо-о?» Слегка растянуто она ответила мне, а по ее голосу было понятно, что сейчас рядом со мной абсолютно удовлетворенная девушка. «Вот и хорошо». Я погладил ее по животику, и она опустила свой затуманенный взгляд на мою руку. «Знаешь, я хочу просто обнять тебя и поспать в обнимку. Мы же можем сделать это, а не походить на остальные благородные семьи». «Конечно, можем». Я помог ей устроиться на кровати, накрыл простыней и вскоре устроился рядом, под той же простынкой, после чего Флёр как-то нерешительно обняла меня и, прижавшись носиком к моей шее, тихо засопела. Конец. Утро было замечательным. Не портило настроение даже то, что моя рука слега затекла от приятной тяжести Флёр, которая оккупировала эту руку и плечо, а также закинула на меня свою ножку. Впрочем, был в ситуации минус, а именно слегка неприятный запах в комнате. Но исправить это можно было очень легко, что я и проделал. Легкое движение пальцев свободной руки, и по комнате словно пробегает морской бриз, освежая воздух и убирая из него все посторонние запахи. Флёр слегка потерлась носиком о мою шею и приоткрыла один глаз. «Драка, доброе утро, моя птичка». «Доброе, я вчера себя не совсем контролировала». В ее голосе слышалась вина, так что я поспешил ее успокоить. «Флёр, мы оба знали, что так и будет, и мы знаем, что Вейла, что находится внутри тебя, раз за разом будет вмешиваться в наш с тобой секс, желая получить часть того удовольствия, которое ты будешь ощущать. Но мне показалось, что ночью я смог показать вам обеим, что смогу доставить вам удовольствие». «Да». Она прикрыла глаза, явно пытаясь скрыть смущение, впрочем, слегка покрасневшие щеки выдавали ее с головой. «Знаешь, я разговаривала с мамой и бабушкой, и они говорили, что наша первая ночь будет испорчена проявлением моей сущности Вейлы, что ты скорее всего воспримешь это негативно, несмотря на то, что ты уже видел ее в обычной обстановке, что нам придется много работать, чтобы я научилась сдерживать ее». «Не надо». Я прижал ее к себе, для чего пришлось прогнать по занемевшей руке немного магии, и погладил по спинке, не загоняя Вейлу в жесткие рамки. «Мы оба знаем, что это приводит к периодическим срывам. Твоя мама, за то время, которое я был с ней знаком, несколько раз уходила к Вейлам, ненадолго, всего на неделю, но для нас с тобой не секрет, что тогда происходило». Флёр кивнула еще сильнее, покраснев, так как оргии, которые иногда устраивали Вейлы, не скрывались от тех, кто хотел связать свою жизнь с Вейлой. И нет, там не было мужчин, там были только Вейлы, которые, полностью отпустив контроль над внутренним зверем, отдавались разврату. «Я же хотел бы попробовать сделать так, чтобы Вейла, что находится вот тут, тут и тут». Я коснулся ее лба, груди напротив сердца и середины груди, имея в виду душу. Получала то, что ей нужно от меня. Тем более, что мне будут помогать Пенни, Блейк и Дафна. Так что давай попробуем справиться с этим совместно. Угу. Флёр была очень смущена, но в то же время я видел в ее взгляде благодарность и счастье. Она явно не ожидала услышать от меня подобных слов, и это несмотря на то, что мы с ней были знакомы уже очень давно. Это как же сильно ее накрутили об Полин и Линда, и как я умудрился этого не заметить. Думаю, нам пора вставать и... Не хочу. Флёр сильнее прижалась ко мне. Хочу просто еще немного полежать вот так вот, рядом с тобой. Хорошо, давай полежим. Я поцеловал ее в макушку и, прикрыв глаза, просто расслабился, получая удовольствие от того, что моя жена лежит рядом. Господин, рядом с нами, тихо, почти без хлопка, появился Кикимер. Завтрак подан и все ждут только вас и госпожу Флёр. Хорошо, сейчас соберемся, но нам бы душ принять, перед тем, как на завтрак отправиться. Я передам. Домовик кивнул, после чего исчез, а нам с Флёр все же пришлось вставать и отправляться в ванную, где безобразничать не очень-то и хотелось, а после идти на завтрак. Глава 209. Мир меняется. Всем доброе утро. Мы с Флёр произнесли это почти синхронно, вызвав улыбки на лицах всех присутствующих. Дочка, как ты? Аполлин внимательно посмотрела на дочку. Знаешь, мам, хорошо, твои и бабушкины слова оказались правдивы, но лишь отчасти. Драко смог полностью удовлетворить все потребности моей природы, и сейчас она несколько задумчиво склонила голову на бок. Я даже насколько лучше понимаю себя как Вейлу, чем раньше. Правда, в голосе Аполлин послышалась легкая зависть, но все же преобладала в ее голосе именно радость за дочку. Правда, рада за тебя. Она улыбнулась ей. КХМ, возможно, мы не будем обсуждать такие детали за завтраком. Белла бросила слегка недовольный взгляд на маму Флёр. Да брось. Аполлин махнула ручкой. Я же специально просила, чтобы мужчин на завтраке не было, так как все присутствующие здесь должны понимать, с чем именно они могут столкнуться. Обычно после первой брачной ночи мама невесты рассказывает жениху, а также го близким о том, что иногда Вейле требуется уходить в анклав, где она предается разврату, чтобы удовлетворить потребность своего второго «я». Мам, этого не требуется, правда. Да я уже поняла, просто пока что не могу понять, что именно прошло у вас иначе, раз твоя внутренняя Вейла так хорошо восприняла происходящее. Ну, я решил поучаствовать в разговоре. Хочу напомнить, что приучать ее второе «я» к себе я начал достаточно давно. Она часто обращалась в свой второй облик и тренировалась со мной, и каждый раз проигрывала. Так что полагаю, что первой причиной такой хорошей реакции по отношению ко мне является то, что та часть Флёр, которая больше магическое существо, чем человек, привыкла к тому, что я сильный самец. Второй причиной, скорее всего, является, что я никогда не боялся ее второго облика, он мне даже нравится, ее перышки мягкие, а внешний вид. Я на секунду замер, задумываясь о том, что можно сказать. С человеческой точки зрения этот вид, конечно, вызывает некоторое непонимание, но я бы не сказал, что он неприятен. В нем можно найти грацию, силу, хищную красоту. А если брать промежуточное состояние, то оно и вовсе совмещает все плюсы, как человеческой формы, так и вейловской. Я покачал головой всем своим видом, показывая, как я был восхищен. Короче говоря, как по мне, мужчина должен быть готов к вашему обращению и любить не только вас, девушку, но и вас, Вейлу. Аполлин прикусила нижнюю губу. Ну, мой муж пусть поначалу и был несколько холоден, но сейчас он тоже нашел свою прелесть в моей форме Вейлы. Но мое второе «я» все еще требует. Она немного пожевала губы. Да секса оно требует. Кали не выдержала и решила помочь своей знакомой, с которой они, можно сказать, породнились. Говори как есть, если уж завела этот разговор. Ну да, ну, а тут я могу дать только один совет. И какой же? Во взгляде Аполлин теплилась надежда, надежда, которую она явно очень старалась задушить в зародыше. Отправь Жана в больницу. Нет-нет, я покачал головой, видя, что она собирается возразить. Не за курсом зелий, тут я уверен, что вы, Вейлы, все это давно опробовали. Отправь его учиться, когда получит ранг подмастерья, ему станут доступны некоторые не самые простые заклинания, которые помогают поддерживать эрекцию и восстанавливать ее. И все это без вреда здоровью, которое наносит зелье. И самое прекрасное, их можно хоть каждый день использовать, главное, чтобы тело было готово к подобным нагрузкам, ну и получало достаточно энергии. так что кушать ему придется значительно больше. Это, Аполлин с удивлением посмотрела на меня, а просто научить его этому заклинанию не вариант. Я едва заметно поморщился, потому что такая опытная волшебница должна понимать, что вот такой вот подход не может использоваться. Да понимаю я, понимаю. Аполлин подняла руки, как бы говоря, что вопрос был риторическим. Отправлю Жана в больницу на учебу, думаю, за год он до уровня подмастерья поднимется, а может и быстрее. Да, пожалуй, дам ему небольшую мотивацию и будем надеяться, что твои мысли окажутся правдивыми, тогда многие вейлы станут счастливее. Ну, будем надеяться. Я пожал плечами, как бы говоря, что свою задачу я выполню и сделаю счастливой Флёр. Ладно, господин. Кикимер появился передо мной и протянул мне небольшую записку. Вам просили срочно передать. Я взял записку, и стоило мне прочитать написанное, как все благодушное настроение испарилось. Драка, что-то случилось. Флёр, сидевшая рядом, положила руку мне на плечо, я же передал ей листок, который она быстро пробежала глазами. Нет, да, похоже, началось. Я поднял взгляд на всех присутствующих. Началось. В Германии открылся огромный портал, из которого стали сыпаться дома, земля, прах, грим, люди и фавны. Умирают как находившиеся в Германии на тот момент люди, так и перемещающиеся из другого мира. Погоди, все так серьезно? Да, все очень серьезно. Так что, я достал телефон, который стал некоторой промежуточной версией между телефоном и свитком, и набрал Айронвуда. Слушаю, Джеймс, принимай на борт четверть от имеющихся у нас вооруженных сил, что не задействованы в обороне квартала, и вылетай в сторону Германии. Сейчас дам команду, и твой перелет согласуют. Ты, про тот разрыв в пространстве? Да, ваша задача защищать гражданских. Разрешаю связываться с охотниками и просто вооруженными людьми и фавнами, из тех, что окажутся в твоем секторе. Если потом они захотят, можешь пригласить их к нам в квартал, но помни, что надо говорить о том, что прохождение менталиста – обязательное условие для тех, кто хочет стать частью нашего небольшого общества. КХМ, насколько я знаю, у нас не так много свободного места. Места еще достаточно. Наши маги пространства развиваются, и сейчас уже можно достаточно просто и намного более качественно вместить в небольшую комнату пространства под еще один дом. Так что скоро начнем переселение жителей квартала. ХМ. Хорошо, приказ понял, приступаю к исполнению. И да, разрешаю демонстрировать новый потенциал вашего корабля где-то на процентов 50, если, конечно, не будет угрозы вашему выживанию. Если будет, можете хоть все показывать, главное, вернитесь сами и наших людей вытащите. Понял. Айронвуд кивнул, после чего я положил трубку, а Вальбурга уже достала свой телефон и начала набирать различных людей, которые отвечают за разрешение на пересечение границы, и через 20 минут разрешения уже были переданы Джеймсу. Правда, в этот момент я успел еще и Амелии позвонить и поднять квартал по тревоге желтого уровня, что означало, что на нас не нападают, но мы готовимся к любому из возможных событий. Значит, началось. Белла прикрыла глаза, она явно не хотела показывать остальным того предвкушения, которое сейчас испытывала. Не знаю, насколько началось, но время маленьких и больших разрывов явно подходит к концу. Раньше же тоже так было, сначала появились простые разрывы, потом большие, из которых начали выходить большие твари, и число маленьких стало понижаться. Но была же еще Австралия. Пенни произнесла это задумчивым голосом. Да, была Австралия, и можно надеяться, что это был единичный случай, но в разрезе Германии, могу предположить, что это был первый подобный прорыв. Теперь вот Германия. Значит, несколько лет между первым и вторым прорывом такого уровня, если брать подобную логику, то до следующего будет минимум год. Дафна произнесла это, достав свою записную книжку и быстро с чем-то сверившись. Может, год, а может и все два, но вопрос в том, успеем ли мы за эти год-два разобраться с последствиями этого прорыва. Ту же Австралию просто бросили, но там причина скорее в том, что она далеко, и до нас Гримм оттуда они бы просто не добрались, а тут придется заниматься последствиями. Я постучал по столу, думая над тем, какие выгоды из этого может получить квартал. Мам, я посмотрел на Цисси. Подготовь больницу к приему раненых, вся экстренная помощь и вытягивание тех, кто одной ногой в могиле, бесплатно. Но никаких косметических процедур, выведение на пик возможностей и тому подобного. Только не дать умереть и стабилизировать, чтобы, покинув больницу, пациент не умирал. Драка, не думаю, что такой подход правильный, мы никогда так не работали. Мам, мы с такими последствиями и не сталкивались никогда. И да, желательно пару целителей отправить на корабль Айронвуда, чтобы там оказывать первую помощь. В идеале, чтобы к нам в квартал вообще не попадало посторонних, то есть переместить туда весь контингент, необходимый для подобной помощи. На столовую опустилась тишина. Если же пациенты захотят, чтобы им все сделали как было изначально, а не просто жить как получится, то они должны будут заплатить. Все же ингредиенты не казенные. Так что остальное лечение только платно, причем тем, кто не собирается становиться жителем квартала по двухкратной цене. Хорошо, матушка Цисси кивнула мне, после чего мы все погрузились в работу. В это же время, дворец, а мальчик не мелочится, я думала, он оставит корабль в квартале и не решится отправлять его так далеко от дома. Королева задумчиво проговорила это, обращаясь к своему подчиненному. Это лишь говорит о том, что он не боится за корабль, а значит, он достаточно защищен для того, чтобы действовать самостоятельно. Глава Ма-6 задумчиво посмотрел в окно. Мы можем только догадываться, что именно было на борту корабля, когда экипаж стал частью квартала, а как уж этот корабль был изменен и доработан, учитывая невероятные магически-технические возможности квартала Блэков. А знаешь, отдай-ка приказ отправить контингент миротворцев в Германию, только чтобы они находились рядом с кораблем Блэков. Хотите и немцам помочь и собрать информацию о корабле и возможностях подчиненных Блэка? Именно. Хорошо, я отдам приказ. Мужчина согласно кивнул. Можешь идти. Поклонившись, мужчина поспешил удалиться из кабинета королевы, а она продолжила задумчиво сидеть и смотреть в пространство. Что же ты задумал, Драко Блэк? Могу ли я доверять такому вассалу, как ты? Впрочем, пока что ты не давал мне возможности сомневаться в преданности, а значит, и я должна действовать, исходя из того, что ты будешь предан мне. Ведь никто не режет курицу, несущую золотые яйца, потому как курицу можно зарезать только одну, а яйца она несет регулярно. Она решительно кивнула, приняв решение, после чего достала небольшую папку с бумагами и погрузилась в работу. И она не обратила внимания на то, что из комнаты вылетел небольшой жук. В это же время где-то в России. Значит, парень решил действовать агрессивно, не уверен, что это можно так назвать. Все же это скорее гуманитарная миссия, чем просто ты не видишь всей картины, а вот я, за счет того, что читал анализ на этого паренька, и я могу с уверенностью сказать, что он своего не упустит. Он явно начнет привлекать новых жителей в квартал. Я не уверен. И опять же, ты просто не знаешь всех подробностей. А вот аналитики, которым удалось посетить квартал в качестве торговцев, сказали о том, что там явно очень распространена магия пространства для увеличения жилплощади. Думаете, что там все так продвинулось? Просто я не совсем не в курсе насчет того, что там происходит, и уже сейчас население квартала Блэков почти сравнялось с населением Лондона до того, как этот квартал начал строиться. По идее, свертка пространства там уже сейчас должна быть сумасшедшей. Да, должна, но если учесть то, как часто их мастера работали с пространством, думаю, они уже как минимум близки к уровню магистров. Пусть не в пространственной магии в целом, но как конкретного направления этой магии. Так что не удивлюсь, если на территории квартала можно будет разместить население целой страны. Хак-хак-ха, не удивляйся, парень подает надежды, и да, отправь наш контингент в Германию, покажем парню, что мы неплохие русские и с нами можно иметь дело. Подправим, так сказать, нашу репутацию. Глава 210. Встреча. Таинг, Саммер. Я улыбнулся пришедшим ко мне знакомым. Рад вас видеть. Драко, ты же не просто так нас позвал? Просто сам же сказал, оставить все дела, а у меня тут как бы занятия в школе. Не просто так. К нам попал один разумный, который по описанию похож на одного из разумных из списка. Особенно его оружие, большая боевая коса, а еще запах алкоголя. КХМ. Они переглянулись. Я отправлюсь. Мы отправимся. Саммер поправила мужа. Мы отправляемся. Янка и Руби вполне способны заменить нас, а мы пока доберемся до Кроу, если это, конечно, он, и попытаемся вправить ему мозги. А если он будет продолжать бредить Аспином, то просто оставим его там, где он есть. Саммер была крайне сильно недовольна возможным поведением Кроу, которого она раньше знала очень хорошо. Саммер. В голосе ее мужа послышалась легкая беспомощность. Что, Саммер, ты посмотри, сколько всего за пару лет сделал Драко и сколько за всю свою жизнь, и ни одну сделал Аспин. Давай, сравни размах. КХМ. Что? Нечего сказать, в голосе Саммер послышалась язвительность. Да понимаю я, просто. Все, молчи. Хорошо, хорошо. Таинг поднял руки. Тем более, что мне нечего сказать против подобного подхода. Дракой правда сделал невероятное, и мне бы не хотелось, чтобы он действовал со скоростью Эза. Отлично, значит, отправляйтесь. Для вас зарезервирован проход через камин. Спасибо. Саммер кивнула мне, после чего она с мужем покинула мой кабинет, я же вернулся к работе. Взгляд со стороны. Камин вспыхнул, и из него вышло два разумных, которые осмотрелись по сторонам. «Мэм, сэр, меня послали вас забрать». Рядом с появившимися людьми тут же появился парень в форме военнослужащего квартала Блэков. «Мне приказано отвезти вас в медицинский отсек. Веди». Девушка кивнула, после чего они отправились за молодым парнем, у которого запоздало заметили признаки фавна в виде двух коротких рожек, торчащих из волос. 5 минут ходьбы, и вот открывается шлюз медицинского отсека, и Саммер с Таингом смогли услышать голос хорошо знакомого алкоголика, а через пару шагов они увидели и самого Кроу, который сидел на кровати спиной к ним и смотрел на какого-то молодого паренька со смуглой кожей и знакомой тростью в руках. «Значит, это все же действительно ты, Кроу?» Мужчина, услышав женский голос, замер, а паренек, который сидел напротив него, смотрел на нее с недоверием. «Саммер, Таинг, судя по твоей трости, ты новое перерождение Эспина?» «Да». Паренек кивнул, а тем временем Кроу медленно повернулся и с недоверием уставился на своих друзей. «Вы живы? Я же тебе вроде предлагал отправиться со мной». Таинг небрежно пожал плечами. «После того, как мне пришло то сообщение, но ты сказал, что должен найти Эспина, а не хвататься за соломинку, которая точно не приведет ни к чему. Вроде ты как-то так ответил мне, я не мог даже подумать, что это правда. Ты должен понять, я думал, что... Ты думал, что это Салем придумала, Таинг?» Кроу прикрикнул на друга и мужа своей сестры. «Ой, да не обращай внимания, здесь, все, кто служит под рукой лорда Блэка, знают о том, что в нашем мире есть некая королева Гримм, которая хочет уничтожить все живое. Он подобную информацию не скрывает, да и остальным сильным мира сего эта информация была передана». Кроу и мелкий пацан с недоумением смотрели на Таинга. «Это неразумно», — голос подал парень, который являлся перерождением Эспина. «А как по мне, наоборот, это более чем разумно, потому как все знают, что если стать ее слугой, то можно разве что прожить на пару лет подольше, но никак не выжить. Так что если кто-то перейдет на ее сторону, то только совсем уж отбитые. Это большая ошибка, этот лорд Блэк просто не понимает, насколько опасно разглашать подобную информацию». Голос паренька был очень уверенным. «Я должен поговорить с этим лордом, прошу». «Ну, устроить разговор мы можем». Саммер пожала плечами и, быстро достав телефон, набрала на нем номер, а через пару десятков секунд из динамика прозвучал молодой голос. «Да, Саммер, конец. Я работал с бумагами, когда всего минут через 20 после того, как мой кабинет покинули Саммер с мужем, раздался звонок от той девушки. Да, Саммер, лорд Блэк, тут с вами очень хотят поговорить». «И кто же это?» «Я понял правила игры, рядом с ними кто-то посторонний, и поэтому мой голос тут же стал официальным. Эспин. Оказалось, что рядом с Кроу находится Эспин, и он очень хочет с вами поговорить. Ну, если хочет, поговорим. Не могу сказать, что у меня много свободного времени, но на один разговор я определенно его найду. Передай ему трубочку». «Конечно, мой лорд». Вскоре на экране телефона отобразилось лицо молодого парня, который смотрел на меня очень внимательным взглядом. «Лорд Блэк, вы очень молодо выглядите». «Ну, мне простительно, в 18 лет молодо выглядеть позволительно. Такой молодой. Могу то же самое сказать о вас, мистер Эспин. Я намного старше, чем выгляжу. Я знаю. Так что вы хотели, мое время не резиновое». В моем голосе можно было услышать легкое раздражение, которое можно было легко услышать всем, кто слышал нас с той стороны. «Пацан, будь уважительнее». «Уважительнее», я решил ответить на реплику Кроу, по крайней мере мне кажется, что на его реплику, хотя парнишка на экране и бросил куда-то в сторону немного недовольный голос. «А у меня есть повод, я, знаете ли, наслышан о пассивности вашего великого лидера. Если бы я так же, как он, сидел на стульчике и попивал кофе, то сейчас мой род был бы не готов к происходящему, и сейчас Германия, над которой раскрылся этот гигантский портал, не получила бы той помощи, которую предоставляет мой квартал. Так что, думаю, я имею право несколько пренебрежительно относиться к лидеру, который совершил столько ошибок. Ошибки совершают все, Просто, видимо, ваши ошибки еще не догнали вас. Аспин решил проигнорировать мое к нему отношение. Возможно, я согласно кивнул. Однако, как по мне, тот, кто активно действует, имеет шанс нивелировать часть своих ошибок своими действиями, а также совершит множество правильных действий. А тот, кто просто ничего не делает, уже одним своим бездействием допускает огромнейшую ошибку, исправить которую почти невозможно. Это обсуждаемая тема, но мне бы хотелось указать на одну очень большую ошибку с вашей стороны. Вы зря раскрыли тайну существования Салем. Эта информация губительна для общества. Люди начинают падать духом, когда слышат о том, что сражаются с бессмертным существом. Существом, я несколько неуверенно склонил голову на бок. Мистер Аспин, вы называете девушку, пусть и вашего врага, существом. В моем голосе послышалось осуждение. Я тоже уже не могу считаться человеком в полной мере. Слишком долго прожил. Знаете, по классификации этого мира, женщина, живущая вечно и желающая уничтожить мир, это, конечно, угроза, но у нас тут. Я покрутил пальцем в воздухе, как бы говоря, что имею в виду этот мир. Известно о трех магах, которым уже больше 1000 лет. Они нашли свой способ вечной жизни, и часть из них даже имела такую же бурную молодость, как ваша противница. Но перебесились. Это не значит, что их стали считать добрыми и светлыми, просто к ним не лезут. А вот такого разумного, как вы, за ним будут охотиться сколько бы 1000 лет вам не стукнуло. И почему же? Голос Аспина стал слегка напряженным. Никому не хочется, чтобы вы воплотились в их сыне, внуке или дочери. Я едва заметно склонил голову на бок, слегка прищурившись. Потому за вами будут охотиться, но не чтобы убить, нет, для того, чтобы пленить, запереть в особом месте, которое даже после смерти не выпустит душу, для того, чтобы она переместилась в новое тело. И вы до скончания веков будете заперты, если, конечно, не найдете свой способ не умирать до того, как вас найдут. Это угроза, это предупреждение. Вы должны понимать, что этот мир не ваш, тут действуют другие правила, и давить на людей своим несуществующим тут авторитетом не выйдет. Я не давил на вас, лорд Блэк. Разве, как по мне, указывать на ошибки, не зная, чем я руководствовался в принятии решения, и есть давление? К тому же, я не один принял это решение. Мой ближний круг очень долго спорил на тему того, как стоит действовать, но мы все же решили не скрывать эту информацию. Так что выслушивать ваше мнение по этому поводу я не намерен. Я понял вашу точку зрения. Аспин медленно кивнул. Я так понимаю, меня не отпустит. Конечно, стоило отдать приказ о вашем задержании, но мне слишком дороги мои подчиненные, потому вы просто должны покинуть корабль. И да, информация о том, что вы перенеслись в этот мир, будет передана всем заинтересованным личностям. Так что лучше бы вам не вылезать из того места, которое вы выберете в качестве своего нового дома, а также, изучив нашу магию, попробовать найти способ добиться бессмертия, чтобы избежать глобальной охоты на вас. Парень, зачем ты так? На мониторе появилось изображение с мужчины, который подходил под описание Кроу. Аспин сделал очень много хорошего. Кроу, не защищай Аспина. Голос Саммер я услышал отчетливо, и в нем не было и капли уважения ни к Кроу, ни к Аспину. Он, может, и сделал много, но еще большего он не сделал, хотя мог. Например, из последнего он не защитил Вейл и Бикон. Я, знаешь ли, опросила дочек и знаю, что там происходило, и предотвратить это было возможно. Надо было только поднять жопу со своего стула, поставить кружку с кофе на стол и начать действовать. У него был такой ресурс, в виде целой школы охотников, и он не сделал ничего. Слышишь меня, Кроу? Он не сделал ничего. Саммер, я понимаю, что тебя злит. Злит, Кроу? Ты неверно интерпретируешь мои эмоции. Я в бешенстве. Слышишь меня? В бешенстве. Я жертвовала своей жизнью по его приказу. Я, блядь, считала, что умираю, и делала это с улыбкой на губах, считая, что это будет не зря. Слышишь меня? И когда тут оказались мои дочки, знаешь, что я узнала? Я узнала, что этот старый козел начал крутить интриги вокруг моих дочерей. А ты, блядь, стоишь рядом и улыбаешься. Но Таинг, этот идиот уже свое получил, и поверь, он все еще получает. Саммер, так было нужно. В голосе Аспина я услышал уверенность в своих словах, вот только сомневаюсь, что подобное убедит Саммер в том, что к его словам надо прислушаться. Нужно? Кому нужно? Тебе, знаешь. Голос Саммер стал намного более серьезным. Я бы, может быть, и поверила в то, что это нужно, если бы ты, старая ты мразь, учил ее пользоваться силами, а не строила из себя мудрого директора. Она же ни хрена не умела, когда сюда попала. Уровень выпускного класса подготовительной школы, даже немного ниже. Саммер. Мой голос заставил ее замолчать. Спокойствие. В квартал его жить я приглашать не буду. Так что просто забери уже телефон. Я так понял, он хотел только осудить мое решение не скрывать от людей правды. Это его право, мое право послать его с его осуждением куда подальше и предупредить, что если он продолжит свое паразитное существование, то он станет просто очень дорогим телом, которое надо доставить живым, но далеко не обязательно здоровым. Хорошо, остальное на твое усмотрение. Поняла. Я прервал связь и покачал головой. Не думал я, что мне удастся поговорить со Спином, хотя это не разговор, а попытка влезть в политику моего квартала. Так что пошел он нафиг. Взгляд со стороны. Медицинский отсек. Саммер, он же не может быть главным. Не могла бы ты. Аспин, ты не понял, он главный. Нет, над ним безусловно есть королева, которая управляет страной, но лично мне и всем его подданным плевать. Мы подчиняемся именно ему. Так что я могу устроить связь только с ним, но второй раз я этого делать не собираюсь. И да, Кроу, я хотела предложить тебе встать на нашу сторону, на сторону того, кто реально действует, но по всей видимости тебя все устраивает, так что не буду этого делать. Прощай. Погоди. Кроу успел выкрикнуть это до того, как Саммер покинула медицинский отсек. Янг и Руби, они же живы? Живы. Это было последнее, что сказала Саммер, после чего вместе с мужем все же покинула отсек. Кроу. Аспин. Глава 211. Своя игра. Германию сохранить не удалось. Нет, жертвы были минимальны, по крайней мере, если посмотреть, сколько бы их могло бы быть, если бы разные страны и организации не отправили к немцам помощь. Вот только страны как таковой не осталось. Люди, которых спасали, первое, что делали, это просили убежища, не всегда у тех, кто их спас, но просили его стабильно. К счастью для нас, просили они его далеко не всегда у тех, кто их спас, так как Блэки просто не смогли бы принять всех желающих, даже с учетом того, что свертка пространства позволяла на территории одного квартала разместить несколько городов. Да фактически мой квартал уже превратился в небольших размеров страну. По крайней мере, если Ватикан считают страной, при населении менее чем в 1000 человек, то почему нельзя считать страной мой квартал? Ведь население в нем уже перевалило за 6 миллионов. Когда узнал, сам охренел. Мы почти догнали Лондон по численности населения. Я потом достал план свертки пространства в квартале и немножко так охренел, так как выходило, что свободными от этого оставались только улицы, которые стали своего рода автострадами, соединяющими небольшие районы дома. Шок и трепет. Впрочем, мысли о районе и что мы тут нахрена вертили отошли на второй план, так как мне требовалось очень многое решить. И часть этих решений были связаны с Германией. Точнее, с тем, что от нее осталось, а осталось там много чего полезного. И вот сейчас я думал, а стоит ли оно того. Мама, подойди ко мне. Я отправил Белли, а после и Цесси, Патронуса. Схожие сообщения были отправлены и всем остальным занятым на важных постах квартала разумным. При этом передо мной в кабинете была карта Германии с самыми разными пометками. Чего звал? Смотри. Я кивнул Белли на карту. Может, остальных подождем? Подождем и поговорим со всеми. Но для начала, скажи, есть у нас силы, которые можно выделить на опустошение хотя бы части складов? ХМ, Белла по-новому осмотрела карту с пометками. Это же бывшая Германия, да, а это склады с оружием, продовольствием, нефтью, газом, бензином, компьютерной техникой, медикаментами, банки крови, в общем, вообще все, что можно только придумать. Белла прикусила губу. Сколько ты хочешь обчистить? Сколько сможем, столько и обчистим. Если, конечно, нам это необходимо, ты главное скажи, есть принципиальная возможность обчистить хотя бы часть складов? Есть. Она еще раз осмотрела карту. Вопрос в том, насколько нам это надо. Те же продукты мы давно производим с избытком. Да у нас жители квартала, которые работают на нас же, а таких 90% обедают на работе полностью бесплатно. Я усмехнулся. Было бы странно, если бы было иначе. Вообще-то по всему миру из заработной платы работников вычитают определенную сумму за подобное. Ну, а мы можем себе позволить себе этого не делать. Да-да, Белла, мы все компенсируем за счет того, что продаем продукты в Лондон по завышенной цене. ПФ, не фыркай, я прекрасно понимаю, что в Лондон мы могли бы продавать продукты и дороже, и их бы также отрывали с руками и ногами, так как это дешевле, чем закупать эти же продукты из-за рубежа. Но там, я указал на пол, как бы говоря, что говорю о Лондоне, который был под нами. Ну, не совсем под нами, скорее под и немного в стороне, но, там наши соотечественники, и обдирать их не самое правильное дело. Тем более, что прибыль мы свою получаем, и в несколько раз перекрываем затраты на производство продуктов. А вот если придется сменить место жительства, ой, да не заливай, уж на продукты ты не будешь цены повышать, вот прах и все остальное, что не относится к категории первой необходимости, на это да, ты цены из королевы не стесняешься брать. Так что это я так, для проформы. Свое мы получаем, род имеет отличную репутацию, так что... В этот момент дверь моего кабинета открылась, и внутрь вошли все, кого я вызывал. Итак, раз все пришли, давайте поговорим на тему того, что нам может потребоваться из того, что мы можем забрать из оставшихся бесхозными складов, которые находятся на территории бывшей Германии. Все присутствующие внимательно посмотрели на карту. Я бы не отказалась от медикаментов. Цисси внимательно посмотрела на метки на карте и коротким взмахом палочки сделала их немного крупнее. Мы, конечно, в основном лечим зельями, но в некоторых случаях проще вылечить, пусть и не идеально, путь с побочными действиями, обычными лекарствами, а после уже убрать последствия. Так что медикаменты нам определенно нужны. Я кивнул. Ну, Линда задумчиво осмотрела карту. В целом с провизией у нас проблем нет, но я бы заглянула на склады, так как мы производим только продукты первой необходимости и закупаем все остальное. В чем проблема? Я с недоумением посмотрел на нее. Нам так сложно начать производить свой шоколад, места, у нас просто не хватает места. Погоди, погоди. Я отошел чуть в сторону и достал из шкафа папку зеленого цвета, из которой тут же достал несколько листов. Это же доклад от тебя, выделенных территорий полностью достаточно и продовольственный сектор не нуждается в выделении дополнительных территорий. Это, Линда нахмурилась. Могу я взглянуть? Конечно. Я передал ей документы, она, достав палочку, сделала короткий взмах. Странно, подпись моя, но я не помню, чтобы просила составить такой документ. Я просила свою помощницу составить документ, в котором наоборот просила выделить нам дополнительные территории. Еще удивилась, когда не получила от тебя ответа. Пришла моя пора хмуриться. А кто твоя помощница? Мари, молодая и амбициозная девочка, которая сама пробилась в мои заместительницы, уже несколько лет работает. Несколько лет, амбициозная, да и я не верю, что это она подделала документ. А можешь ее пригласить к нам, а может я сама, так сама и будешь, но в нашем присутствии. Если девочка амбициозная, то она явно рвется сюда. Вот и дадим ей шанс. Хорошо, Линда кивнула, после чего отправила патрону с своей помощницы. А пока ждем, кто-нибудь еще что-то может сказать. Я пока продолжу. Даже когда нам выделят пространство под производство, надо будет их наладить. Так что лучше все же опустошить несколько складов. Как скажешь. Иконки продуктовых складов увеличились после того, как я двинул палочкой. А вот с оружием все не так хорошо. Нам бы, конечно, не помешало оружие, но за него точно будут драться в первую очередь. Белла поморщилась. Тем более, что оружие еще переделывать надо. Мы постепенно переходим на оружие нового стандарта, в том числе на прахе, хотя от некоторого количества боеприпасов нам хуже не станет, но лучше. Она сделала на карте несколько иконок более крупными. Химическая промышленность. Там могут быть вещества, с помощью которых мы сможем и прах изготавливать, и порох. Конечно, основные компоненты для праха иные, но ускорить преобразование можно за счет обычных химических реакций. Пока беседовали, прошло некоторое время, и в дверь моего кабинета тихо постучали. «Входите». Внутрь вошла довольно симпатичная девушка, которая осмотрелась по сторонам, и в ее взгляде я увидел не только легкую панику, но и удовольствие. «Линда, тебе слово». «Спасибо, Драко». Главная Вейла кивнула мне. «Мари, у меня появился к тебе вопрос». «Да». Девушка была слегка удивлена. «По какой причине на стол лорда Блэка поступил документ, в котором говорится, что продовольственная сфера не нуждается в дополнительных площадях? Насколько я помню, я просила тебя подготовить полностью противоположный по значению документ. Так как так вышло, госпожа Линда, но нам и правда не нужны большие площади, мы вполне можем безболезненно для нас сократить производство первичных продуктов и на их месте установить заводы». «Девочка». Голос Беллы, которая решила поучаствовать, был холоден. «А не подготовила ли ты документ о сокращении полей и животноводческих хозяйств? Да, она с готовностью кивнула. Если надо, то я могу принести этот документ и свои выкладки. К тому же продажа продуктов в Лондон происходит по заниженной цене, так что, а ты много на себя берешь. Она словно на ровном месте споткнулась и, прервав свои слова после моих слов, с недоумением посмотрела на меня. Лорд Блэк, не понимаешь? Хорошо, я задам тебе пару наводящих вопросов. Как ты думаешь, в совете квартала находятся глупые люди? Нет, Драко, ты обещал. Линда посмотрела на меня с некоторым укором. Молчу, молчу. Я поднял руки, показывая, что больше не собираюсь вмешиваться, и даже жестом показал, словно на ключик запираю свой рот, а ключик прячу в карман. Мари, скажи, если в совете находятся умные люди, то они понимают, что мы занимаемся перевыпуском продуктов питания? Да, ответила она, осторожно осмотревшись по сторонам. Отлично, а знаем ли мы и понимаем ли, что продаем эти продукты не так дорого, как могли бы? Я не знаю, но если вы задаете этот вопрос, то да, вы это понимаете. Мари не понимала, что происходит, разве что в ее взгляде появлялись зачатки понимания того, что она тут не для того, чтобы ее хвалили. Отлично. Тогда скажи, могут ли существовать причины, по которым мы занимаемся избыточным производством продуктов питания, а после продаем их хоть и с большой прибылью, но все же не так дорого, как могли бы? Я не знаю. Теперь у девушки голос начал дрожать. И все же, наверное, да. Именно, моя дорогая, причины есть для всего, что я только что озвучила. Возможно, можно найти другие методы решения поставленных перед нами задач, но все, кто входит в совет, согласились, что продажа в Лондон продуктов питания и электроэнергии для нас не только возможность заработать. Этим мы также показываем королеве, что мы готовы сотрудничать. Мари прикусила губу. Причин там очень много, но факт в том, что мы все знаем, как можно заработать быстро и много, и что для этого не нужно такое производство продовольствия, как есть у нас. Я тебе больше скажу, нам не нужны такие силы правопорядка, больница, у нас очень многое сделано с избытком. Я не понимаю. Девушка с недоумением осмотрелась. А чего тут понимать? По большей части все, что тебе надо знать, что это приказ моего сына. Моего сына, который придумал создать этот квартал, приложил для его создания много сил, а сейчас управляет им. Белла с недовольством смотрела на девушку, но я не знала. Паника в голосе молодой Вейлы была настолько ощутима, что я только головой покачал. «Белла, прошу, да, да, твоя подчиненная, твое решение». Белли произнесла это таким голосом, что становилось понятно, ей вообще плевать. «Спасибо, стоило бы тебя». Она обратилась к девушке, которая под ее взглядом сжалась. «В тюрьму отправить, но у нас такое не практикуется, а вот стирание памяти и выселение из квартала — это вроде как лишнее. Хотя некоторые, например Белла, с этим скорее всего не согласятся. Так что отправишься работать на поля, и в течение 5 лет ты не будешь иметь возможность перейти на другую работу. А теперь вон отсюда». «Да». Девушка очень быстро ушла из кабинета. «Ты была слишком мягкой. Просто жаль дурочку, да и работала она действительно хорошая работница. Так что лет через 5 дам ей еще один шанс». Свертка пространства в одном доме. Глава 212. Недовольство. Драко, нам прислали официальный документ из Германии. Откуда? Я с удивлением посмотрел на Дафну, которая в строгом костюме вошла ко мне в кабинет и положила документ на стол. И я пробежала по нему взглядом. Это шутка какая-то? Нет, это официальный документ. Я подала запрос в королевскую канцелярию, и там подтвердили, что изначально представители Германии обращались к ним, но по приказу королевы этих возмущающихся немцев направили напрямую к нам. И они решили направить нам эту писульку? Да. Я на ответ Дафны только головой покачал. Можешь им составить что-то приторно вежливое, но так, чтобы они поняли, что с дебилами я общаться не желаю. Можно, но... Вот и составь. Вот честно, иметь дело с этими идиотами нет никакого желания. Так что нужен приторно вежливый ответ, который объяснит им, что они никто и звать их никак, и обсуждать с ними свои действия я не собираюсь. Я всем своим видом показывал, что меня не волнует мнение этих сбежавших политиков, которые решили попытаться хоть как-то получить доход, причем наверняка очень внушительный доход. Доход, который позволит им устроиться на новом месте с тем же комфортом, к которому они привыкли. Вообще-то они рассчитывали на аудиенцию. В голосе Дафны слышалась легкая насмешка. «Погоди, они, что, здесь?» «Да они на территории квартала». Дафна кивнула головой. «Прибыли вместе с посланниками от королевы, которые, впрочем, не стали у нас задерживаться. Они, как я поняла, были гарантом того, что этих людей впустят в квартал. Королеве в целом плевать на то, будешь ли ты с ними разговаривать, она просто выполнила свою часть уговора с этими людьми. Это-то как раз понятно, но общаться с ними у меня нет никакого желания, так что бумагу в утиль, а этих из квартала пинком. Хорошо, Дафна спокойно кивнула, после чего покинула меня. Я же некоторое время просто сидел и думал над произошедшим идиотизмом. Не могли же они рассчитывать на то, что я действительно приглашу их для разговора, еще и верну все, что сейчас вывозится с территории бывшей Германии. Или могли. Впрочем, долго я размышлять об этом не стал, так как работы было еще очень и очень много. Драка, привет. В мой кабинет буквально протанцевала молодая блондинка с сережками-редисками. Луна. Я тепло улыбнулся девушке, которая была нечастым гостем в моем доме. И дело не в том, что у меня дел было много, или что она была слишком занята, причина была в том, что она все еще окучивала Невилла, а тот все еще не очень хорошо относился к моему роду. Конечно, со временем чувства слегка остыли, но неприязнь не испарилась. Так что, выбирая между мной и возможным женихом, она совершенно естественно выбирала жениха. «Рад тебя видеть». Я встал из-за стола и раскрыл объятия, и она с готовностью прижалась ко мне, позволяя обнять себя. «Я тоже». А вот голос у нее был слегка грустным. «Эй-эй». Я наслегка отстранился от девушки. «Где моя подруга? Куда делась мечтательная и слегка язвительная девочка, которая вечно всех вводила в ступор, и почему на ее месте оказалась грустная Бука?» «Это из-за возраста. Луна». Я внимательно посмотрел ей в глаза. «Не надо так, мы же друзья, так что если это в моих силах, я постараюсь помочь. Но я не смогу этого сделать, если ты не скажешь, что у тебя случилось. Это все бабушка Невилла, она привела в дом невесту для него, и тот просто кивнул, соглашаясь, что она может выбирать за него». «Погоди», я встряхнул головой. «Ты хочешь сказать, что после всех тех лет, когда бабушка Невилла, если и не поддерживала ваши отношения, то не мешала им, и теперь она в один день просто привела какую-то левую девку и сказала ему, мол, Невилл, это твоя невеста?» «Угу», Луна кивнула. «И он это просто взял и проглотил?» «Да, нет, не совсем». Я мотнул головой и в недоумении посмотрел на Луну. «Так, мне нужна пояснительная бригада. Вызываем мозгошмыгов, мозгонеров и мозготопов». «ПФ». Она насмешливо фыркнула и слегка покраснела от смущения. «Драка, ну я уже давно так не выражаюсь. Зато я очень даже, да и честно говоря, мне жаль, что ты перестала так говорить, но об этом мы можем поговорить и в другой раз. А сейчас я бы все же предпочел, что значит, что Невилл согласился, но не согласился с тем, что Августа может выбирать за него. Ну, его бабушка, она старенькая, и если он сейчас будет конфликтовать с ней, то она может этого не пережить, вот ему и пришлось соглашаться. Он потом просил у меня прощения, говорил, что любит только меня, но...» По щеке Луны стекла одинокая слезинка. «Против бабушки он не пойдет». Я поднял девушку на руки и, пройдя к креслу, сел в него, а ее посадил к себе на колени и, прижав к себе, стал гладить по голове. «Почему так?» Та улыбка, с которой она зашла, я видел, что с ней что-то не так, но и подумать не могу, что она на грани истерики. А ведь мне казалось, что я хорошо знаю Луну, а выходит, все мое знание и яйца выеденного не стоит. «Луна». Я догадывался, почему Августа так поступила. Она ненавидит Блэков, ненавидит настолько, что до сих пор пытается подгадить. Да, сейчас она не стремится вонзить нож в спину, но подножку на лестнице поставит с радостью. «Луна, Луна, свет в ночном небе, ну чего же ты слезки льешь?» Я продолжал гладить девушку, которая сейчас, казалось, вернулась лет на пять назад, и теперь передо мной маленькая девочка. Вот только в те времена мы были в Хогвартсе, и я защищал ее, а теперь она столкнулась с реальностью, и эта реальность ударила ее. Я понимаю, что слезами ничего не исправить. Она всхлипнула и вцепилась в меня руками. А еще я знаю, как все исправить. Августа сама сказала мне, что надо сделать, чтобы Невилл смог быть со мной, но я просто не могу на это пойти. Я так понимаю, это связано с тем, что ты моя подруга. Да, я должна подсыпать тебе яд, и тогда она позволит Невиллу быть со мной, так она сказала. Но я видела по глазам, что она лжет. Она ни за что не позволит ему быть со мной, и от этого мне так паршиво. Ты ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Я покачивал ее на своих коленях, поглаживая по голове. Все будет хорошо, «Слышишь меня, Угу?» Она кивнула, уткнувшись мне в плечо носом и используя его вместо носового платка. «Я сейчас так сильно завидую Гермионам. Они выскочили за близнецов Уизли и теперь вот с ними душа в душу. Парни они хоть и не идеальные, но в целом неплохие, и о девочках заботятся. Они еще так красиво ухаживали за ними, чтобы они своего крама забыли. И тебе хочется такого же, я понимаю, Угу?» Она кивнула головой. «Хочу, но это невозможно». «Ну почему же?» «Возможно, давай я устрою тебя на работу, коллектив в основном мужской, но девушки тоже будут. И там ты скорее всего сможешь найти себе спутника жизни». «А куда?» Она оторвалась от моего плеча и покрасневшими глазами посмотрела на меня. «Пока не знаю». Я пожал плечами. «Но как вариант, у нас пищевая промышленность расширяться будет. Ты вроде в зельях была хороша, Угу. Ну вот, отправлю тебя на фабрику шоколада. Там как раз разрабатывают будут новые вкусы, с добавлением самых разных ингредиентов. Ну, я не совсем подхожу». Луна неуверенно покачала головой. «Все же я никогда не разрабатывала новые рецепты. А тут, а мне и не нужен кто-то, кто будет разрабатывать. Таких я и сам найду. Мне нужен кто-то, кто сможет контролировать разработки. Кто будет способен понять, что именно делают эти гении котла и поварешки, а также понять, а можно ли вообще рецепт переложить на массовое производство или это будет штучный продукт». «Это...» Луна прикусила нижнюю губу. «Хорошо», сказала, словно со скалы бросилась.